Приложение. Эпохи, династии, государства на территории Китая. Культура Яншао. Третье тысячелетие до нашей эры. Провинция Хэнань. Государство Инь, Шань. Второе тысячелетие до нашей эры. Государство и династия Западная Джоу. 1027-771 годы до нашей эры. Государство и династия Восточная Джоу. 770-250 годы до нашей эры. Эпоха враждующих царств Джаньго, 403-221 годы до нашей эры. Империя и династия Цинь, 221-207 годы до нашей эры. Государство и династия Западная Хань, 202 год до нашей эры, 9 год нашей эры. Новая династия Синь, 9-25 годы. Государство и династия Восточная Хань, 25-220 годы. Эпоха Троецарствия Саньго, 220-280 годы. Государство и династия Цзинь, 265-420 годы. Государство и династия Восточная Цзинь, 317-420 годы, Южный Китай. Государство и династия Северная Вэй, Тоба Вэй, 386-535 годы, Северный Китай. Династия Суй, 581-616 годы. Династия Тан, 618-907 годы. Государство Кидань и Ляо, 917-1125 годы, Северо-Восточный Китай. Династия Сун, 960-1279 годы. Государство Джоджэнь и Дзинь, 1115-1234 годы, Северный и Северо-Восточный Китай. Династия Юань, 1280-1368 годы, Монголия и Китай. Династия Мин, 1368-1644 годы. Период Ван Ли, 1573-1619 годы. Династия Цин, 1644-1911 годы, Маньчжурия и Китай. Китайская республика, 1911-1949 годы. Китайская народная республика с 1 октября 1949 года по настоящее время. Конец книги. Сентябрь 2013 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читал Вячеслав Герасимов.